Глава 23. «Мария, позови хозяина с супругой побыстрее!» Грузная фигура Томаса возвышалась посреди трактира. Он надел парик, расшитый золотом жилет и новый камзол. Теперь ни у кого не возникло сомнений, что к этому человеку стоит прислушаться. Священник с плотником ужинали, но сидели по отдельности. Оторвавшись от еды, они оба удивленно посмотрели на Томаса. Я раздумывал, позвать ли мне Бигги, но решил подождать указаний профессора. Но указаний так и не последовало. Возможно, он посчитал, что если ведьмы рядом не будет, то остальные будут разговорчивее. Ни слова не проронив, Мария поспешно скрылась за дверью и вскоре вернулась. Томас вопросительно взглянул на нее, а девушка в ответ кивнула и прошла на кухню. Немного погодя, в трактир вошли хозяева. Они явно недоумевали, что происходит, и были слегка недовольны. «Зачем?» — начал было фон Хамбург. Он переоделся и надел парик. «Я все объясню», — перебил Томас и махнул рукой. «Прошу, садитесь». «И ты тоже, Мария», — крикнул он, повернувшись к кухне. Девушка вышла, вытирая руки о фартук, и присела на стул возле длинного стола, прямо напротив священника, расположившегося по своему обыкновению в самом дальнем углу. Хозяева сели за стол рядом с плотником, слева от двери. Я же пододвинул свой стул к камину, чтобы видеть их всех. Еще на лестнице Томас попросил меня понаблюдать за каждым из них и посмотреть, как они отнесутся к сказанному. «Три дня назад, — начал Томас Буберг, — в среду 27 декабря вы, Якоб Магнус Фриш, первым приехали на этот постоялый двор». Священник прищурился, будто услышал в собственном имени скрытую угрозу. «Затем сюда прибыл ныне покойный граф Филипп Данжели, и последним приехали вы, Густав Теннесен». Плотник серьезной миной кивнул Томасу. Может, осознал всю серьезность происходящего, а может и нет. «Когда именно вы приехали, мне неизвестно. Но буду признателен, если расскажете об этом сейчас». «Я приехал, когда все собрались ужинать», — на удивление быстро сообщил плотник. «Все уже сидели за столом. И граф с пастором, и хозяева». «Граф появился здесь намного раньше, сразу после обеда», — проговорила Мария, но, видимо, тут же пожалела, потому что прикусила губу и с тревогой взглянула на хозяев. Госпожа фон Хамбург не удостоила девушку даже взглядом, зато трактирщик задумчиво кивнул, очевидно, соглашаясь с Марией. «Сколько было времени?» И Томас указал через плечо на часы на стене. Мария смущенно заерзала. «Ну, в этом я не разбираюсь, поэтому не знаю. Я к ним не прислушиваюсь». «Часы показывали половину после 12 часов дня», — уверенно заявил фон Хамбург, так, чтобы никто не мог усомниться. «Уж он-то знает, как определять время по часам». «А вы, уважаемый пастор, когда вы приехали?» И Томас повернулся к сидевшему в углу священнику. «К обеду», — коротко и бесстрастно ответил тот, а затем, словно решив вдруг проявить любезность, добавил: «Я выехал из Рибе рано утром и боялся, что буря застанет меня врасплох где-нибудь вдалеке от жилья. Вот так я и вспомнил об этом постоялом дворе. Много лет назад я уже заезжал сюда. Мне здесь понравилось», — он одобрительно кивнул в сторону хозяев, — «и к обеду я уже был здесь». «Ясно», — ответил Томас и осмотрелся. На несколько секунд взгляд его задержался на некоторых лицах, после чего он продолжил: «Позже я попрошу вас рассказать о событиях того вечера, вечера среды, и о том, что происходило на следующий день. Поэтому постарайтесь вспомнить, а я тем временем расскажу вам о том, чего вы не знали. То есть, о чем знает пока только один из вас». Томас умолк, и его последняя загадочная реплика на миг повисла в воздухе. Мария бросила на меня тревожный взгляд, а остальные озадаченно смотрели на Томаса, ожидая объяснений. В четверг вечером, после ужина, граф и конюх Альберт сильно повздорили. Альберт сбил графа с ног и оставил лежать на снегу. «Мы», — Томас кивнул в мою сторону, — «то есть мы с Петтером, прибыли вскоре после этого и расположились здесь, в харчевне, в надежде обогреться и перекусить. Думаю, это помнят все, кроме госпожи фон Хамбург, которая как раз в тот момент находилась где-то в другом месте». И Томас язвительно улыбнулся трактирщице. Любезностям пришел конец, и разговор принимал серьезный оборот. Но Герта фон Хамбург выдержала его взгляд и глазом не моргнула. «И, конечно, вы, господин фон Хамбург, ведь тело графа обнаружили именно вы. Вскоре после нашего приезда вы прибежали в харчевню и позвали нас с Петтером осмотреть, как вы сказали, раненого. Верно?» Фон Хамбург нехотя кивнул. «Я обследовал тело и выяснил, что граф умер вовсе не от нанесенных Альбертом ударов. От таких ударов граф, мужчина сильный и крепкий, мог в худшем случае ненадолго потерять сознание». Томас театрально умолк, чтобы слушатели не упустили ни одного его слова. Взгляды всех присутствующих будто впились в профессора. Всех, кроме меня. «Графа Данжелей убили!» По харчевне пронесся вздох. Все ахнули. И, как мне показалось, сообщение это поразило и испугало всех без исключения. Томас заговорил громче. «Графу воткнули в грудь длинный тонкий металлический предмет, который пронзил легкое сердце. Эти раны и привели к смерти графа. Иными словами, — неумолимо продолжал Томас, — убийца графа сейчас сидит среди нас». Резко повернувшись, Мария посмотрела на священника и хозяев. Плотник побледнел и схватил кружку с пивом, но та, по всей видимости, была пуста, потому что он с мольбой посмотрел на спину Марии, однако ничего не сказал. Пастор лихорадочно водил рукой по резному переплету Библии, будто надеясь, что прикосновение к образу Сына Божьего поможет ему. Недоверчиво оглядев всех остальных, фон Хамбург схватил супругу за руку и встревоженно сжал ее. Трактирщица же, прямая словно палка, грустно смотрела на Томаса. Похоже, ей единственное здесь удалось сохранить самообладание. «Я прошу этого человека сознаться в содеянном сейчас пред лицом Господа и в нашем присутствии». Собравшиеся сперва изумленно уставились на Томаса, а затем начали украдкой поглядывать по сторонам, ожидая, что кто-нибудь выдаст себя. Но нет. Убийца, будь то мужчина или женщина, сознаваться не желал. Во всяком случае, в нашем присутствии. Я понял, что Томас этого и не ждал. Однако попытка не пытка. «Альберта из списка подозреваемых я исключил», — сказал Томас. «Он, думая, что граф скончался от его удара, признался в убийстве. Об истинной причине смерти он ничего не знал». Заговорили сразу двое. «Может, это ведьма?» — выпалила Мария. «Возможно, это дело рук этой пришлой колдуньи?» — предположил пастор. Томас ответил не сразу. «Подобное возможно», — признал он. «Однако маловероятно. А когда, кстати, она появилась на постоялом дворе?» «За день до всего этого», — ответила Мария, — «поздно вечером. Она запросто могла сотворить такое». «Вот как? И почему же?» «Она... ей не нравился граф. советовала держаться от него подальше, говорила, что он опасен. «А почему она считала его опасным?» — удивился Томас. «Я тоже об этом спросила. Почему, мол, такой видный мужчина?» И она ответила, что видит это по глазам, а глаза у него злые. Так она сказала. Хозяин ахнул и привстал. Но супруга тут же одернула его и заставила сесть обратно. Он опустился на стул и умолк. «Да, господин фон Хамбург, вы хотели что-то сказать?» От глаз Томаса не укрылось поведение хозяина. «Отзываться о моих гостях подобным образом. И кто? Поберушка? Ведьма? Да как она смеет!» В голосе трактирщика звенело негодование. «Не ссорился ли кто-либо из присутствующих с графом в среду или четверг?» — спросил Томас, переменив вдруг тему. В трактире воцарилось молчание. Каждый ждал, когда заговорит кто-то еще. Не будь момент настолько серьезным, все это могло даже показаться забавным. «Вчера вечером вы, госпожа фон Хамбург, упомянули, что граф нагрубил Марии и Бигги, а также и плотнику Густаву. Я просил бы вас повторить его слова и сообщить, когда он это сказал». Голос Томаса звучал вежливо, но твердо. Однако толку от этого было мало. Покачав головой, трактирщица лишь поджала губы. Она уже явно корила себя за излишнюю разговорчивость. Томас вздохнул и, печально оглядев присутствующих, сделал еще одну попытку. «Дорогие мои, один из нас убийца. Пока буря не уляжется, мы останемся в этом доме. И одному Господу известно, как долго это продлится. Вы должны помочь нам отыскать убийцу. Лишь тогда мы сможем спокойно спать и без опаски поворачиваться к друг дружке спиной». Услышав это, Мария вдруг широко раскрыла глаза. Прежде ей, видимо, и в голову не приходило, что тот, кто убил однажды, с легкостью может вновь пойти на убийство. На изборожденном морщинами лбу пастора появилась еще одна глубокая складка. Священник буравил взглядом присутствующих. Похоже, раньше он тоже не допускал подобного. Плотник нервно ерзал на стуле, поглядывая на остальных. Хозяин грустно посмотрел на Томаса. «Господин профессор, вы кое о чем забыли. Завтра последний день нашего бытия. Вы настаиваете, чтобы мы отыскали убийцу, но найдем мы его или нет, неважно. Ведь вскоре он предстанет перед Всевышним судьей и понесет заслуженное наказание. Никто не сможет осудить лучше, чем он. К чему тратить последние отпущенные нам часы на эту мирскую суетную чепуху, когда в дверь вот-вот постучится Царство Божье?» И, поняв, что последний образ получился неудачным, пробормотал: «Ну, так сказать...» «Я склонен согласиться с хозяином», — священник, не моргая, посмотрел на Томаса. «И вчера привел вам неоспоримое доказательство этого. Все мы должны подготовиться к встрече с Господом нашим. Так потратим же на это последние отведенные нам часы». «Вчера вечером вы, пастор, и вы, фон Хамбург, привели некие утверждения, бесспорно неплохо аргументированные, но я едва ли назвал бы их неоспоримыми, а с эмпирической точки зрения их тоже не назовешь убедительными». И Томас дружелюбно улыбнулся. «Как бы то ни было, но в мире уже случались холодные зимы, когда кто-то умирал. Однако к концу света это никогда еще не приводило». Он махнул рукой. «Сейчас нет времени на диспуты. Обсудим это завтра или даже в понедельник. Я приведу аргументы, которые развеют все эти утверждения, подобно ветру, рассеивающему облака пыли. Сейчас мы живы, и нам следует вести себя так, будто нам суждено еще целую жизнь прожить на этой прекрасной земле». Томас поочередно посмотрел на каждого. «Поэтому спрашиваю вновь, кто из вас разговаривал с графом Данжели в среду или в четверг? Или, возможно, вы слышали, как с ним разговаривал кто-то другой?» Молчание. Никто не шелохнулся. Каждый старался отвести взгляд, все, кроме одного. Пастор Якоб недоверчиво смотрел на Томаса Буберга. «Мы слышали, что вы профессор», — сказал пастор, — «но не видели тому доказательств. Что дает вам право задавать подобные вопросы и обращаться с нами, словно с малыми детьми?» «Я?» — начал Томас, чуть задрав нос. «Профессор философии при Государственном университете Дании, судья Верховного суда города Копенгагена, столицы нашего королевства, а также заместитель генерального прокурора. Господин фон Хамбург ознакомлен с моими грамотами и может подтвердить мои слова. Если же у кого-либо остаются сомнения в его и моих словах, то Петтер сходит за документами, чтобы вы увидели их собственными глазами». Он посмотрел на трактирщика, а тот согласно кивнул. «Сожалею, но пока вы будете вести себя как дети, я буду обращаться с вами соответственно. То есть, пока вы не осознаете всю серьезность происходящего». Ему никто не ответил. Никто не пожелал взглянуть на бумаги, подтверждающие право профессора проводить допрос. Томас нетерпеливо покачивался на каблуках. Я видел, что молчание раздражает его сильнее, чем слова, которые почему-то не пробудили его красноречие. Наконец он решился. Порой, когда время поджимало, а положение казалось безвыходным, на помощь ему приходил громовой голос. Слова загремели так, что в тесной харчевне задрожали стены. «В законе, принятом королем Дании Кристианом V в 1683 году, книга 6, статья 6, параграф 1, написано: убивший человека не из самозащиты обязан жизнью расплатиться за отнятую жизнь. Суть закона ясна. Убийца должен понести строжайшую кару. Этот закон принят единовластным королем Дании, посланником Господа на датской земле. Как смеете вы противиться Божьему помазаннику? Как смеете скрывать известные вам и как собираетесь потом смотреть в глаза Господним судьям? Из-за вашего молчания убийца сможет избежать наказания, если не Божьего, то королевского». На минуту громовой голос Томаса умолк, и профессор вновь испытующе посмотрел в глаза каждому из присутствующих. «Говорите же, кому хоть что-нибудь известно». Немного погодя, плотник тихо кашлянул и сглотнул слюну, привлекая внимание Томаса. «Да». «По-моему, я знаю, кто это сделал». Сказав это, плотник запнулся было, но затем собрался с силами и вновь заговорил. «В статье 1, 9 параграфе написано: колдуна или колдунью, отрекшихся от Бога, святого крещения и христианской веры, и перешедших в услужение дьяволу, следует живьем бросить в огонь и сжечь». Плотник выпрямил спину, а уверенности в его голосе прибавилось. Он будто сам начал верить собственным словам. Все остальные открыли рот от удивления. Плотник продолжал. «А в 12 параграфе написано: если кто-то занимается колдовством, произносит заклинания и тому подобное, а также сведущ в колдовских ритуалах и...» Самоуверенности в его голосе поубавилось, и наш просвещенный плотник с мольбой посмотрел на Томаса. Однако тот, выпятив живот, лишь молча рассматривал плотника из полуприкрытых век. От Томаса Буберга помощи ждать явно не приходилось. Тогда плотник попытался сам вспомнить параграф закона. «И совершенствует и применяет их, то подобные люди обязаны покинуть королевские земли». «Эти слова я знаю», — сказал священник. «Так гласит закон». «Не сомневаюсь, что вы, пастор Яков, знаете их», — резко отозвался Томас, не сводя глаз с плотника. «Так гласит закон. Может, и недословно, но почти». «Вот только к чему плотник Густав вспомнил их сейчас?» Священник нервно усмехнулся. «Но она же ведьма. Мы должны ее схватить. Она служит дьяволу и совершает колдовские ритуалы». «Вот оно что! Когда и где?» Судя по голосу, Томас не склонен был верить тому, что услышит. «Она пела и плясала на сеновале. И слова в ее песнях были такие, каких христиане и не слыхали. А пляски? Вы таких сроду не видали. Но самое мерзкое — это что рядом сидел дьявол. Он ухмылялся и подпевал. Ему, видать, нравилось». «Когда это было?» — перебил плотника Томас. «Это было вчера. Нет, в четверг, то есть в среду вечером», — запинаясь, выговорил, наконец, плотник. «Еще она варила колдовское зелье», — с мстительной радостью заявила Мария, за что плотник наградил ее полным признательности взглядом. «А в котомке у нее много всяких ведьминых штучек. Я сама видела. И она даже давала мне кое-что». Мария смущенно огляделась. «Но я не знала, что это все колдовство и дьявольщина». «Что именно дала тебе Бигги?» — поинтересовался Томас. «Она два раза поила меня какой-то зеленой жидкостью, терпкой и горьковатой на вкус». «И зачем же она поила тебя этим?» «Она сказала, что это помогает от боли во рту». И девушка заслонила рот рукой, будто пытаясь скрыть что-то. «Вот вам доказательство моих слов», — сказал хозяин, вставая со стула. «Эта женщина — ведьма. Она должна немедленно покинуть постоялый двор. Как только эта колдунья появилась здесь, жена моя ни дня не чувствовала себя здоровой. Сейчас заболел Альберт, а граф мертв. Нужно избавиться от нее, пока не произошло других несчастий». «Стойте!» — приказал Томас и, предостерегая, поднял руку, так что фон Хамбург испуганно отступил назад. «Снадобье, которое Бигги дала Марии, всего лишь настойка кресс-салата. Она снимает зубную боль. Я видел вчера, как Мария принимает это снадобье. Я и сам прописал бы именно его, если бы знал, что Марию мучает зубная боль. Это правда?» По-прежнему прикрываясь ладонью, Мария кивнула. «И ничего удивительного нет в том, что она поет на незнакомом языке. Если бы плотник Густав отправился в Италию и заговорил там на своем звучном ютландском наречии, то его тоже никто не понял бы. Тем не менее, его вряд ли посчитали бы колдуном. Бигги родом с самого севера Норвегии, где говорят не так, как на родине Петтера. Вот и все объяснение». «И если...» Томас с грозным видом шагнул к трактирщику. «Я еще раз услышу, что вы, фон Хамбург, грозитесь выставить мою помощницу за дверь, потому что объявили ее ведьмой без должного судебного разбирательства, то я позабочусь о том, чтобы вы предстали перед судом за покушение на убийство этой несчастной женщины». Он на минуту умолк, чтобы все осознали сказанное, а затем продолжил. «С позволения хозяина...» Томас взглянул на трактирщика, и тот испуганно кивнул. «Я хотел бы в этой харчевне по очереди побеседовать с каждым из вас. С глазу на глаз. Всех остальных я просил бы разойтись по комнатам и там дожидаться своей очереди, пока Петтер не придет за вами и не проводит ко мне». Он поднял палец. «Не разговаривайте друг с другом о том, что собираетесь мне рассказать или уже рассказали. Помните, ваш собеседник может оказаться убийцей графа». Он подошел к двери и открыл ее. Попрошу удалиться всех, кроме Герты фон Хамбург. С вами, уважаемая госпожа фон Хамбург, я хотел бы побеседовать в первую очередь».